Глава 208. 9 соглашений графа Земли. Если бы можно было понять 40-50% языка, остальное, чего они не понимали, стало бы подобно зашифрованному тексту. Согласно словам, сказанным в начале и в конце, можно было догадаться о значении этих зашифрованных слов. Это то, что сделал Циньму. Первоначально он ничего не знал о языке дьяволов, но по прихоти судьбы услышал язык дьявола у перевала богини в Великих Руинах и запомнил его. После он встретил дьявольского бога, который был запечатан в стене во дворце подавления Рока, который научил его мудре Великой Свободы, поэтому он узнал немного больше дьявольского языка. Зная это, он мог сделать вывод о том, что было сказано. Это походило на расшифровку зашифрованного текста. В клятве, которую король дьявола в Дутяне давал 3 раза, было много предельно чистых дьявольских слов. Циньмо уже давно знал, что язык богов и дьяволов содержит в себе ужасающую мощь. Слушая 3 раза, как дьявол дал клятву, Циньмо освоил дьявольский язык до удивительного уровня. Если бы король дьявола в Дутяне произнес с ним клятву на человеческом языке, он мог бы использовать ее, чтобы сравнить с тем, что было сказано ранее, и выучить слова дьявольского языка, которые он не понимал раньше. Дьявол был совершенно прав, когда сказал, что парень ухватился за возможность поучиться у него. Теперь Циньму было не слишком трудно разговаривать с королем дьявола в Дутяне на дьявольском языке, но чтобы полностью обезопасить себя, он чувствовал, что все еще лучше использовать человеческий язык, благодаря которому смысл будет полностью понят, а лазейки для обмана не останется. «В таком случае король дьявола в Дутяне все еще хочет дать клятву?» Спросив, глаза Циньму засверкали. «Да, конечно!» Усмехаясь, ответил дьявол, зная, что парень планировал воспользоваться этим шансом, чтобы полностью овладеть языком дьяволов, но не будучи способным что-либо поделать. Единственным вариантом было убить сорванца, но если он так поступит, то тоже исчезнет. В конце концов, от него остались лишь крупицы сознания и магической силы. «Духи умерших возвращаются! 9 соглашений графа Земли! Мы подчиняемся вам!» Сказал король дьявола в Дутяне и назвал табу, имя графа Земли, чтобы привлечь внимание этого правителя Юду. На сей раз он использовал человеческий язык, поэтому у него не было возможности как-то схитрить. Циньмо тщательно обдумывал значение каждого слова. Он был очень осторожен и изучал их снова и снова. Со временем он почувствовал неописуемую энергию, исходящую из глубокого космоса. Она становилась все сильнее и сильнее, образуя половину врат в его сознании. Король дьявола в Дутяне завершил клятву и посмотрел на Циньму, который стал еще более уверенным в своем дьявольском языке после сравнения слов клятвы в обоих языках. Только тогда он произнес клятву, а когда дошел до той части, где говорилось, что «мы подчиняемся вам», он почувствовал, как пара глаз воззрились на него. Если быть точным, они воззрились в его душу, и его душа содрогнулась от ощущения безграничной силы и необъятности того, кто управляет душами. Это было существо, которое контролировало все души и обладало безграничной силой. Его не интересовало материальное тело, только душа. Если кто-то нарушит клятву, он спустится и заберет душу нарушителя. Циньму продолжал произносить клятву Союза, и часть врат постепенно появлялась перед его глазами. Эти врата соответствуют другой части короля дьявола в Дутяне. За ними была бесконечная тьма. Тем не менее, под воротами Циньму увидел желтый источник, хотя, вероятно, не стоит его так называть, ведь это был яркий ослепительный поток, который имел 9 и 18 изгибов, становящийся все толще и толще ко дну, напоминая реку небес. На дне бесконечного желтого источника он увидел бесчувственный взгляд. Сей яркий золотой поток был не желтыми источниками, а рогами. Это были 2 рога на голове графа Земли, повелителя душ. 9 соглашений графа Земли содержали значение 9 изгибов, 9 соглашений и 9 изгибов. Его рога были 9 изгибами желтого источника. Циньмо и король дьявола в Дутяне дали клятву, которая тут же была сформирована на 9 изгибах рогов с его величественного первобытного бога. Почему нарушение клятвы называется нарушением договора? Это должно быть связано с 9 соглашениями графа Земли. Клятва Союза была сформирована на 9 изгибах желтого источника, поэтому если нарушить клятву, граф Земли заберет их душу. Когда клятва Союза была закончена, ворота закрылись, и видение перед глазами Циньму исчезло. Раздался смех короля дьявола в Дутяне. «Что смешного?» — растерянно спросил Циньму. «Да так, ничего особенного!» «Сопляк, хоть ты хитер, как дьявол, ты все равно попал в мою ловушку. Ты дал клятву мне, а не моему истинному телу. Я всего лишь сознание. Теперь тебе лучше работать на меня искренне. Что касается слов Юду, не думаю, что я расскажу все о них. Это мое сознание можно просто уничтожить, но мне все равно!» Смеясь, щебетал дьявол. Санему смотрел широко открытыми глазами, не в состоянии вернуться к своим чувствам в течение долгого времени. Король дьявола в Дутяне смеялся долго и громко и был очень доволен собой, восхищаясь беспомощностью юнца. Неудивительно, что дедушка Одноногий всегда говорил мне относиться к другим с улыбкой и ударять их в спину одновременно. «Король дьявола в Дутяне, ты и правда профессионал. К счастью, это уже не так плохо», — бормотал Цанему, отчего на сердце дьявола стало как-то неспокойно. «У меня тоже есть трюк в рукаве. Я решил убивать твоих подданных один за другим после их призыва. Это не будет рассматриваться как нарушение договора». Король дьявола в Дутяне был поражен, они оба замолчали. Спустя некоторое время дьявол заговорил. «Мы только вредим друг другу. Так как ты мне не веришь, нет необходимости продолжить жить в твоем теле. Я выберу второй вариант. Ты создаешь устройство, а я оставлю твое тело и вселюсь в статую. Не волнуйся, я научу тебя языку Юду после завершения построения статуи бога». «Договорились», — серьезно ответил Циньмо. Старый Ма часто ковал всевозможную мебель, научив кое-чему и его. Что же до пути живописи и каллиграфии, тот был передан ему глухим. В выплавке он научился от немого, так что это не доставило хлопот для него, чтобы создать деревянное устройство статуи бога. Циньмо собирался начать работу, как вдруг почувствовал пробежавшийся по спине холодок с последующим прокатившимся по лбу холодным потом. «Он меня чуть не обманул. Прежде чем сделать устройство статуи бога для него, я должен призвать дьяволов, чтобы завершить клятву. В противном случае, если я только сконцентрируюсь на создании статуи, и он научит меня языку Юду без моего призыва дьяволов, я нарушу клятву, и моя душа будет в руках графа Земли», — размышлял вслух Циньмо. «А ты довольно хорош. Если бы ты был в моем Дутяне, ты мог бы выжить, полагаясь на свою находчивость», — воскликнул в восхищении дьявол. Циньмо выдохнул. Если бы он не был осторожен, имея дело с существом, таким как король дьявола в Дутяне, даже его костные мозги могли быть съедены им. Он пошел в западную комнату, чтобы захватить с собой немного денег, готовясь купить зимнее хрустальное железо и дерево, необходимое для создания статуи бога, но на выходе из дворика увидел стоящую в дверном проеме Хулин-Эр. «Лин-Эр, почему ты не тренируешься, а стоишь здесь?» — с улыбкой на лице спросил Циньмо. «Имперский наставник все еще должен нам 1000 монет. Пора возвращать долги», — проговорила с беспокойством Хулин-Эр. Циньмо беспомощно покачал головой и пошел на склад, чтобы взять кое-какие материалы, перемещая их во двор. Изготовление статуи бога не было для него трудной задачей. Под руководством короля дьявола в Дутяне всего за полдня он закончил 5 различных деревянных статуй. Все они были изваяниями дьявольских богов. «Те 5 парней не принимают моих правил. Думаю, мне понравится, если ты призовешь их, чтобы убить», — промолвил с улыбкой король дьявола в Дутяне. Когда Циньму закончил лепить деревянные статуи, он приготовил блюдо, чтобы поесть, и позвал Хулин-Эр, которая все еще была у двери. «Молодой мастер, имперский наставник все еще должен нам 1000 монет. Съев половину, вдруг оцепенело пробормотала лисичка. Циньмо достал плавильную печь, которую украл из дворца Золотой Орхидеи, чтобы выплавить зимнее хрустальное железо и выковать части, необходимые для создания устройства статуи бога. В то время как он усердно работал до полуночи, ученики, живущие вокруг него, не могли спать от шума, который он создавал, и жаловались дирекции. Несколько директоратов вышли лично и вежливо попросили его остановиться. Циньмо сделал то, о чем попросили, и пошел спать. На утро второго дня он открыл двери и все время чувствовал, что чего-то не хватает. «Кажется, Лин-Эр не была под одеялом. Она не спала прошлой ночью», — подумал Циньмо. Выйдя во двор, он увидел Хулин-Эр, стоящую на голове дракона Мордова, который был снаружи. Ее глаза были красными, подтверждая, что она не спала всю ночь. «Молодой мастер, имперский наставник все еще не вернул нам должок», — процедила она с разочарованием. Циньмо не знал, смеяться ему или плакать. Он поднял ее и спрятал под одеяло, прежде чем продолжить ковать устройство статуи бога. Когда дело дошло до третьего дня, Хулин Эр, как обычно, стояла на страже у ворот. Тем не менее, когда время близилось к закату, она обессиленно приволоклась на ужин. «Имперский наставник все еще не вернул нам 1000 монет!» Продолжала повторять она. Когда пришел четвертый день, Хулин Эр ничего не сказала и не пошла к двери ждать, выглядя чем-то очень расстроенной. «Что случилось?» — с беспокойством спросил Циньмо. «Я думаю, имперский наставник и правда не вернет деньги!» Циньмо наконец закончил создавать устройство статуи бога. У него было 4 головы и 8 рук, и каждый сустав в теле функционировал прекрасно. Все виды тотемных отметин были отпечатаны на теле, но он не позволил королю дьявола в дутене сразу же войти в него. В этот момент раздался стук снаружи, и Циньмо взглянул на Хулин Эр, только чтобы увидеть, что та была без сил, не будучи в состоянии даже открыть дверь. Беспомощно покачав головой, он пошел открывать дверь сам. За дверью стоял старик в старой, но очень чистой одежде. «Молодой мастер Циньмо, я дворецкий из поместья имперского наставника, и моя фамилия Фу. Я пришел по приказу вернуть деньги», — улыбаясь, проговорил старик. «Старейшина Фу, награды от императора пришли?» — пораженно спросил Циньмо. «Так точно, они прибыли. И император наградил имперского наставника 100 дворцовых служанок и 1 000 000 золота. Он принял дары, но 100 дворцовых служанок причиняют ему головную боль. Имперский наставник не может сдержать их всех, но, к счастью, сейчас есть деньги. Тем не менее, по возвращению всех долгов, я думаю, останется лишь только половина. Молодой мастер Цинь, а вот 1000 монет». Проговорил старец. Циньму хотел позвать Хулин Эр, как вдруг увидел вспышку белого света, лиса бросилась к нему словно летя и с милой улыбкой вырвала из рук старейшины мешочек с монетами. «Похоже, что имперский наставник — человек, заслуживающий доверия. Спасибо, старейшина Фу!» Добавила Хулин Эр и убежала. «Молодой мастер Цинь богат, так что вы должны быть осторожны. Недавно в столице был вор, многие богатые чиновники были ограблены, было также несколько высокопоставленных чиновников, которые не говорили о своих тратах, потому что потеряли слишком много. Только их слуги обсуждают это», — предупредил старик. Между тем, примерно в то же время, 2 старика вошли в резиденцию учеников. Они были одеты очень пёстро и носили множество серебряных и золотых украшений, выглядя очень экстравагантно. Один из них был одноногий, а другой выглядел как глава семьи средних лет. Они оба казались богатыми и производящими сильное впечатление.